Глава 17. Полуночный цветок. Джейс и Клэри шагали по тускло освещенному коридору мимо больших пустующих спален. Покрытая белыми чехлами мебель светилась в полумраке, словно глыба льда в тумане. Вокруг не было ни души. На лестнице, ведущей на крышу, тоже. Джейс распахнул дверь оранжереи, и Клэри окутал пряный запах почвы и густой сладковатый аромат ночных цветов — луноцвета, дурмана, ночной красавицы и еще каких-то незнакомых растений. За стеклянными стенами, будто прохладные драгоценные камни, сверкали огни Манхэттена. «Ух ты!» — Клэри медленно огляделась. «Здесь очень красиво!» Джейс улыбнулся. «Тут нас никто не потревожит. Алика и Изабель не любят сюда ходить, у них аллергия». Хотя в оранжерее было не холодно, Клэри почувствовала дрожь. «А что это за растение?» Джейс пожал плечами и осторожно уселся возле зеленого куста с глинцевитыми листьями, на котором повсюду виднелись плотно закрытые бутоны. «Спроси, чего полегче. Я не особо любил уроки ботаники. Она нужна для работы в архиве, и мне ни к чему. Выходит, тебе нужны знания по смертельным боевым приемам». Джейс с улыбкой посмотрел на Клэри. «Вылитый златовласый ангел с картины Рембрандта. Если бы не дьявольская улыбка». «Точно». Он что-то извлек из пакета и протянул ей. «Убийственные бутерброды с сыром мне особенно удаются. Попробуй». Клэри осторожно присела рядом с ним. Каменный пол приятно холодил босые ноги. Наконец-то немного прохлады после долгих дней изнуряющей жары. В пакете еще оказались яблоки, плитка шоколада с изюмом и орешками и бутылка воды. «Хороший улов», — восхищенно сказала Клэри. Не обращая внимания на то, что сыр стал немного липким от тепла, она с аппетитом съела бутерброд. Джейс вытащил из кармана нож с костяной ручкой. Клэри подумала, что таким внушительным лезвием можно и медведя уложить, и принялся методично резать каждое яблоко на 8 долек. «Конечно, не торт со свечками», — сказал Джейс, вручая Клэри отрезанный кусочек, «но все-таки лучше, чем ничего. Честно говоря, я ничего и не ожидала. Поэтому большое спасибо». «Почему ничего? Так нельзя. У тебя ведь день рождения». Из-под его ножа выходила тонкая ленточка яблочной кожуры. «Это особенный день. В мой день рождения отец разрешал мне делать все, что угодно». «Вообще все?» — Клэри засмеялась. «И что же ты делал?» «Ну, когда мне было 5, я захотел наполнить ванну спагетти и валяться там. И папа, конечно же, запретил тебе». «Ничего подобного. Разрешил. Он сказал, что мое желание обойдется ему не очень дорого. И почему бы нет, если я и правда хочу купаться в спагетти?» Он отдал распоряжение слугам, чтобы те налили в ванну кипятка, и положил туда спагетти. А когда все остыло, Джейс пожал плечами. «Я туда залез». «Слуги?» — пронеслось у Клэри в голове. Но вслух она сказала. «И как прошло купание? Понравилось?» «Было очень скользко». «Еще бы!» — Клэри попыталась представить маленького Джейса с хихиканьем барахтающегося по уши в макаронах, но так и не смогла. Вряд ли он хихикал даже в 5 лет. «А еще о чем ты просил на день рождения?» «В основном оружие, что неудивительно. И книги. Я много читал». «Разве ты не ходил в школу?» «Нет», — медленно произнес он. Клэри стало ясно, что она затронула тему, которую Джейс не хотел бы обсуждать. «А друзья?» «У меня не было друзей, кроме отца», — отрезал он. «Больше я ни в ком не нуждался». Клэри уставилась на него. Джейс спокойно выдержал ее взгляд. «Первый раз я увидел Алика, когда мне стукнуло 10. Он был первым ровесником, с которым я общался, и стал моим первым другом». Клэри опустила глаза. Вспомнилась неприятная сцена с Аликом в коридоре, как он смотрел на нее, говоря о Джейсе. «Он бы так не сказал». «Только не надо меня жалеть», — Джейс почти догадался. Клэри действительно жалела, но не его, а Алика. «Отец дал мне самое лучшее образование. Я объездил с ним весь мир. Лондон, Санкт-Петербург, Египет. Нам нравилось путешествовать». Глаза Джейса потемнели. «После его смерти я осел в Нью-Йорке». «Везет же тебе», — произнесла Клэри. «А я вообще ни разу в жизни не выбиралась за пределы штата. Мама не пускала меня даже с классом в Вашингтон. Теперь понятно, почему. Боялась, что ты слетишь с катушек, Например, случайно увидишь в Белом доме демона. Клэри отломила кусочек шоколада. «А что, в Белом доме водятся демоны?» «Нет, я пошутил», — улыбнулся Джейс. «Надеюсь». Он пожал плечами. «Иначе их обязательно заметили бы». «Скорее всего, маме просто не хотелось, чтобы я исчезла из поля ее зрения. После смерти отца она очень изменилась». Слова Люка эхом зазвучали в голове Клэри. «Ты с тех пор сама не своя. Пойми, Клэри не Джонатан». Джейс вскинул бровь. «Ты помнишь своего отца?» Она покачала головой. «Нет, он погиб до моего рождения». «Вот и хорошо. Меньше будешь по нему скучать». В устах любого другого человека эти слова показались бы Клэри кощунством, но в голосе Джейса слишком явственно слышалась неизбывная тоска по собственным родителям. «Говорят, время лечит. Ты часто вспоминаешь отца?» «А ты скучаешь по маме?» — ответил он вопросом на вопрос. Клэри очень надеялась еще увидеть Джослин, а вот отношений с Люком уже не вернешь. «Я скучаю по Люку так же, как ты скучаешь по отцу. Честно говоря, имя явно не настоящее». Джейс задумчиво откусил яблоко. «Я все думаю про ту сцену с отреченными. Что-то в его поведении явно не клеится. Он трус», — горько проговорила Клэри. «Ты сам слышал. Люк не станет сражаться против Валентина, даже ради мамы». «Вот как раз это...» — раздался колокольный звон, вибрирующие отзвуки которого медленно таяли в воздухе. «Полночь». Джейс отложил в сторону нож, встал и протянул руку Клэри. Его пальцы были немного липкими от яблочного сока. «А теперь смотри внимательно». Взгляд Джейса был прикован к зеленому кусту с глянцевитыми бутонами, под которым они сидели. Клэри уже собиралась спросить, что особенного в этом растении, как Джейс предупреждающе выставил вперед руку. «Погоди!» Глаза его сверкали от возбуждения. Вдруг один из плотно закрытых бутонов словно ожил, на глазах вырос в два раза и тут же раскрылся. Зрелище напоминало ускоренные съемки. Нежно-зеленая чаша бутона распахнулась, открывая взору плотно сжатые лепестки самого цветка, покрытые легкой, бледно-золотистой пыльцой. «Ух ты!» — вырвалось у Клэри. «Куст по ночам расцветает?» Джейс внимательно посмотрел на нее. «Ровно в полночь. С днем рождения, Кларисса Фрей!» К своему удивлению, Клэри растрогалась. «Спасибо». «Погоди». Джейс извлек из кармана какой-то предмет и вложил ей в ладонь. Это был серый камень неправильной формы, отполированный от частых прикосновений. «Хм». Клэри задумчиво повертела камень. «Знаешь, когда девчонки заявляют, что они хотят луну с неба, не стоит воспринимать эти слова буквально, вручая им кусок лунного грунта. И в чем прикол?» «Я ценю твой юмор, но, между прочим, перед тобой не совсем обычный булыжник. У каждого охотника есть ведьмин огонь. Это рунический камень, который может светиться». «Правда?» Клэри с новым интересом вгляделась в камень. Она сжала его в ладони, как недавно сделал Джейс на складе у Люка. Вскоре ей показалось, что из-под сомкнутых пальцев пробивается свечение. «Теперь с тобой всегда будет свет, даже в самых темных уголках Вселенной». Клэри опустила камень в карман. «Спасибо за подарок». Возникшее между ними напряжение придавило ее. Стало трудно дышать. «Все-таки лучше, чем в ванной спагетти», — Джейс мрачно проговорил. «Если проболтаешься об этом кому-нибудь, придется тебя убить. Кстати, когда мне было 5 лет, я очень хотела залезть в сушилку для одежды», — призналась Клэри. «Но мама так и не позволила, потому что игры с сушилкой могут закончиться печально», — пояснил Джейс. «А ванна из спагетти редко приводит к смертельному исходу. Если только ее не приготовила Изабель». Полуночный цветок уже увидал. Лепестки, мерцание которых напоминало далекий свет звезды, медленно падали на пол. «В 12 я мечтала о татуировке», — разоткровенничалась Клэри. «Мама, естественно, не разрешила». Джейс смотрел на нее без тени улыбки. «Большинству сумеречных охотников первые знаки ставят как раз в 12, и твои мысли о татуировке были не случайны. Это зов крови». «Черт его знает, вряд ли охотникам наносят на левое плечо изображение Донателло из мультиков про черепашек-ниндзя». Джейс явно не ожидал такого поворота. «Тебе хотелось нарисовать черепашку?» «Я мечтала прикрыть на плече старый след от ветрянки». Клэри слегка отодвинула широкую лямку топа и на левом плече показалась белая отметина в виде звезды. «Видишь?» Джейс отвернулся. «Уже поздно», — сказал он. «Пора идти». Клэри смущенно поправила лямку. «Кому нужны ее идиотские шрамы?» В следующее мгновение, помимо воли, с ее языка сорвались слова. «А ты с Изабель когда-нибудь встречался?» Теперь Джейс смотрел на нее во все глаза. В лунном свете его янтарные зрачки казались серебряными. «С Изабель?» «Я думала...» Клэри была готова от стыда сквозь землю провалиться. «Просто Саймон спрашивал». «Тогда пусть сам у нее и спросит». «Не уверена, что он решится». «Ладно, проехали. Меня это не касается». «Нет, мы не встречались», — серьезно сказал Джейс. «Хотя были случаи, когда каждый из нас подумывал о том, чтобы начать отношения. Мы с Изабель как брат с сестрой, а роман с сестрой как-то странно». «То есть вы с Изабель ни разу?» «Никогда», — отрезал Джейс. «Она меня ненавидит», — заметила Клэри. «Неправда», — к ее удивлению произнес Джейс. «Скорее, она из-за тебя нервничает. Раньше Изабель была единственной девчонкой среди обожающих ее ребят, а теперь ситуация изменилась. Но она настоящая красавица». «Ты тоже. Просто вы с ней совершенно разные. Думаешь, Изабель не заметила? Ей всегда хотелось быть маленькой и хрупкой и не смотреть на мальчишек сверху вниз». Клэри ошарашенно молчала. Джейс назвал ее красивой. Никто не говорил Клэри такого, разве что Джослин. Но ее мнение нельзя брать в расчет. Всякая мать считает своего ребенка красивым. «Нам все-таки лучше спуститься», — повторил он. Понимая, что ведет себя просто неприлично, Клэри ничего не могла с собой поделать. «Хорошо», — наконец отозвалась она. Слава богу, голос ее не подвел. Более того, Клэри даже удалось отвернуться от Джейса. Они двинулись на выход, и в ярком свете взошедшей луны Клэри заметила на полу что-то блестящее — нож. Девушка поспешно шагнула в сторону, чтобы не наступить на лезвие, и случайно налетела на Джейса. Тот моментально придержал ее, предотвращая падение. Клэри повернулась, чтобы извиниться, но каким-то загадочным образом оказалась в кольце его рук. Джейс поцеловал ее. Поначалу он почти грубо накрыл рот Клэри своим, потом прижал ее к себе, и его губы стали мягкими. Клэри почувствовала, как быстро колотится его сердце. На губах Джейса ощущался сладкий вкус яблок. Она запустила руки в его волосы. Ей так давно хотелось сделать это. Волосы струились, как дорогой шелк. Пульс у Клэри зашкаливал. В ушах появился странный шум, похожий на хлопанье крыльев. Со сдавленным возгласом Джейс осторожно отстранился от нее, по-прежнему не размыкая рук. «Только не пугайся. Кажется, мы не одни». Клэри обернулась. Неподалеку на ветке дерева устроился Хьюго и глядел на них блестящими черными глазами. Значит, это было действительно хлопанье крыльев, а не безумные фантазии в пылу страсти. Обидно. «Если здесь Хьюго, значит, и Ходж где-то рядом», — прошептал Джейс. «Нам пора». «Ходж следит за тобой?» — удивилась Клэри. «Нет, просто он часто поднимается сюда, чтобы поразмышлять в тишине. Очень жаль. По-моему, у нас получилась интереснейшая беседа». Джейс беззвучно рассмеялся. Они спустились тем же путем, что и пришли. Но сейчас Клэри чувствовала себя совершенно иначе. Джейс не выпускал ее руку из своей, отчего кожу покалывало, будто легкие электрические разряды пробегали по ладони, пальцам и запястью. В голове роились вопросы, но Клэри молчала, боясь разрушить очарование момента. Он сказал «жаль», значит, вечер закончен, по крайней мере, поцелуи. Вот и дверь ее спальни. Клэри прислонилась к стене и посмотрела на Джейса. «Спасибо за пикник в честь моего дня рождения», — поблагодарила она как можно более спокойно. Он нехотя выпустил ее руку. «Ложишься?» «Просто вежливый вопрос», — напомнила себе Клэри. С другой стороны, Джейсу вежливость незнакома. И тогда она решилась ответить вопросом на вопрос. «А ты разве не устал?» «У меня сна ни в одном глазу», — тихо ответил он. Джейс склонился к Клэри. Их губы встретились, сначала легко, но постепенно поцелуй набирал обороты, повинуясь все возрастающей страсти. Дверь спальни распахнулась, и в коридор шагнул Саймон с взъерошенными волосами. Он моргал спросонья и подслеповато щурился без очков, однако прекрасно разглядел, что происходит. «Какого черта?» Клэри от неожиданности отскочила от Джейса, как ужаленная. «Саймон, что ты? То есть, я думала, ты уже спал?» «Да». На его загорелых щеках проступили яркие пятна, верный знак того, что Саймон расстроен или сильно смущен. Потом проснулся, а тебя рядом нет. Вот я и решил. Клэри просто не представляла, что делать. Ну почему она об этом не подумала? Почему не напросилась к Джейсу? Ужасный вывод не заставил себя ждать. Клэри начисто забыла про Саймона. «Прости», — извинилась она, обращаясь непонятно к кому из ребят. На мгновение лицо Джейса побелело от ярости, затем снова обрело обычное выражение, непринужденное и слегка скучающее. «На будущее, имея в виду Кларисса», — заметил он, «предупреждай заранее, если у тебя в постели другой мужчина». «Ты собиралась с ним в постель?» — выдохнул потрясенный до глубины души Саймон. «Смешно, да? Мы не поместились бы втроем», — невозмутимо произнес Джейс. «Я не собиралась с ним в постель», — ледяным тоном ответила Клэри. «Мы просто целовались». «Просто целовались?» — притворная обида в голосе Джейса больно ранила ее. «Быстро же ты забыла про нашу любовь». «Джейс!» — Клэри осеклась. Глаза Джейса полыхали недобрым огнем. Продолжать не имело смысла. «Саймон, уже поздно», — устало произнесла она. «Прошу прощения, мы разбудили тебя». «Я тоже прошу прощения». Он вошел обратно в спальню и с грохотом захлопнул за собой дверь. На губах Джейса играла приторная улыбка. «Давай, беги за ним, погладь по головке и скажи, что он самый лучший мальчик на свете. Тебе же не терпится». «Прекрати!» — взмолилась Клэри. «Зачем ты так?» Улыбка Джейса стала еще шире. «В смысле?» «Если злишься, скажи без обиняков, а не прикидывайся, будто тебе все по барабану». «А что ж было делать, когда ты кинулась ко мне с поцелуями?» Клэри ошарашенно уставилась на него. «Я? Кинулась с поцелуями?» В глазах Джейса светилась откровенная неприязнь. «Не переживай, для меня это тоже досадное недоразумение». Клэри смотрела, как он идет прочь по коридору. Ей одновременно хотелось и расплакаться, и со всей силы ему двинуть. В любом случае, Джейс только порадовался бы. Поэтому Клэри сдержалась и побрела в спальню. Саймон стоял посреди комнаты с потерянным видом. Он снова нацепил очки. Клэри вспомнился ехидный голос Джейса. «Погладь по головке и скажи, что он самый лучший мальчик на свете». Она шагнула к Саймону и замерла. В руках он держал ее блокнот, открытый на последнем рисунке, где она изобразила Джейса с ангельскими крыльями за спиной. «Очень мило. Уроки в художественной школе не прошли даром». В другой ситуации Клэри обязательно бы отругала Саймона за то, что он взял без спроса ее блокнот, но только не сейчас. «Саймон, пойми!» «Может, я и зря вернулся в спальню, но мне надо забрать свои вещи», — сухо перебил он, бросив блокнот на кровать. «И куда ты теперь?» — поинтересовалась Клэри. «Домой. Я и так слишком задержался. Примитивным здесь не место». Она вздохнула. «Слушай, ну, прости, а? Я не собиралась с ним целоваться. Так вышло. Я знаю, что Джейс тебе не нравится». «Мне не нравится? Минералка без газа», — произнес Саймон ледяным тоном. «Мне не нравятся прилизанные мальчики из поп-групп. Мне не нравится стоять в пробках. Мне не нравится делать домашнюю работу по математике. Но Джейса я ненавижу. Чувствуешь разницу? Он спас тебе жизнь». Клэри понимала, что говорит неправду. Джейс поехал в Дюмор только ради нее. «Неважно», — отмахнулся Саймон. «Сволочь он. Не думал, что ты с ним свяжешься». Клэри не выдержала. «Давай, вали с больной головы на здоровую. Не ты ли искал тёлку по фигуристей, чтоб было с кем прийти на школьную тусовку?» Она передразнила ленивую интонацию Эрика. Саймон злобно сжал губы. «Джейс действительно иногда ведет себя как урод. Дальше что? Ты мне не брат и не отец. Мои друзья не обязаны тебе нравиться. Меня тошнило от всех твоих подружек, но я хотя бы держала свое мнение при себе». «Это совершенно другое», — процедил Саймон сквозь зубы. «Да? И почему?» «Потому что я вижу, как ты на него смотришь», — заорал он. «Я никогда так не смотрел ни на одну из своих подружек. Они были для меня проходным вариантом, тренировкой. Я ждал...» «Чего ты ждал?» Клэри осознавала всю нелепость своего поведения и самой ситуации. Самая серьезная размолвка приключилась между Саймоном и Клэри еще в детстве, когда они построили шалаш на дереве и натаскали туда всякой всячины, а потом разругались, выясняя, кто съел все печенье. С тех пор не произошло ни одной ссоры. Однако Клэри уже не могла остановиться. Ждал, пока не появится Изабель, и ведь читает мораль про Джейса. Тоже мне гуру нашелся. На себя посмотри. Выставил себя перед Изабель полным идиотом!» Голос Клэри сорвался на виск. «Я пытался вызвать в тебе ревность!» Заорал Саймон в ответ, уперев кулаки в бока. «Какая же ты дура, Клэри! Слепая дура!» Она уставилась на Саймона в полном недоумении. «Что за ерунду он несет?» «Пытался вызвать во мне ревность? А зачем?» До Клэри тут же дошло, что она совершила серьезный промах. «Потому что», — горько произнес Саймон, — «10 лет назад я влюбился в тебя окончательно и бесповоротно, и теперь, наконец, решил выяснить, взаимны ли мои чувства. В принципе, ответ ясен». Это был удар под дых. Она не знала, что сказать. Воздух из легких словно выкачали. Клэри молча смотрела на него, лихорадочно подыскивая слова. Хоть какие-нибудь слова. «Не надо ничего говорить». Саймон подошел к двери. Она стояла как парализованная. При всем желании Клэри не могла остановить его. «Что она скажет? Я тоже тебя люблю?» Саймон взялся за ручку двери и посмотрел на нее. В его глазах читалась скорее усталость, чем злоба. «Знаешь, что еще сказала про тебя моя мама? Что ты разобьешь мне сердце?» С этими словами он вышел из спальни и осторожно закрыл за собой дверь. У Клэри подкосились ноги. Сев на постель, она прижала к груди блокнот, но не для того, чтобы рисовать. Как утопающий за соломинку, Клэри схватилась за предмет, от которого исходил знакомый запах туши, пастели и бумаги. «Догнать Саймона? И что потом? Что она ему скажет?» Слова Саймона гремели в голове. «Какая же ты дура, Клэри! Слепая дура!» Вспомнилось, как Эрик шутил про нее с Саймоном, как все замолкали, когда она входила в комнату. Джейс понял все с самого начала. «Меня всегда забавляли признания в любви, особенно если она безответная». Тогда она и не догадывалась, о чем он говорил. Но теперь все стало ясно. Клэри сказала Саймону, что за всю жизнь у нее было всего лишь 3 близких человека — мама, Люк и он. Выходит, за 1 неделю она потеряла всех. Может, это своего рода испытание на прочность? И еще за несколько минут, которые они с Джейсом провели в оранжерее, Клэри ни разу не вспомнила ни о маме, ни о Люке, ни о Саймоне. Она была счастлива. Самое ужасное, что она была счастлива. Саймон ушел не просто так. Я наказана за свой эгоизм. Как можно радоваться, когда до сих пор неизвестна судьба матери, размышляла Клэри. Впрочем, с глупостями покончено. Хоть Джейс и отлично целуется, ему на нее наплевать. Он сам так сказал. Клэри взглянула на рисунок в блокноте. Саймон верно подметил. Ей удалось довольно точно передать черты Джейса. Твердую линию рта, ярко контрастирующую, с беззащитным взглядом. А крылья выглядели такими настоящими, что, казалось, стоит провести по ним рукой, и можно ощутить их мягкость. Клэри рассеянно коснулась пальцами рисунка и тут же отдернула руку, ошарашенно глядя в блокнот. Пальцы почувствовали не бумагу, а нежные перья. В глаза бросились руны, которые она написала в углу листка. Они сияли, словно Джейс нарисовал их своим стило. Сердце Клэри гулко забилось в груди. Если руна способна превратить изображение в реальность, значит, возможно... Не отрывая глаз от блокнота, Клэри вооружилась карандашами, быстро открыла чистый лист и начала рисовать первый попавшийся предмет — кофейную чашку, стоявшую на прикроватном столике. Она следовала всем правилам натюрморта. На листке постепенно появилось изображение чашки, соответствующей оригиналу даже в мелочах. Пятна от кофе по краям, трещина на ручке. Когда рисунок был закончен, Клэри, не совсем понимая, что делает, ухватилась за эту чашку и поставила ее на блокнот, а потом очень аккуратно стала чертить в блокноте руны.